«Гость» на Радио ВК. Добрый день, друзья мои. Это Радио ВК, это Олег Тихомиров у микрофона, и в нашей студии сегодня гость. Это руководитель автономной некоммерческой организации под названием «Богатырская застава», а также председатель Красноярского регионального отделения Федерации современного мечевого боя России Алексей Саенко. Это один человек. Это Алексей Саенко. Приветствую, Алексей. Здравствуйте, люди добрые. Какое приятное. С нами так еще никто не здоровался. Спасибо вам большое. Алексей, как вы уже поняли, он занимается мечевым боем, он продвигает вот эту культуру боевую, древнерусскую, замечательная фотография, очень красивая, стоит у нас на сайте, вот как раз в анонсе этой программы. И я хотел спросить у Алексея первым делом, как вы к этому пришли, как вам вообще первый раз пришла мысль вот нарядиться в эти богатырские доспехи? Все большие и маленькие достижения человек получает в взрослой жизни, а родом все эти прекрасные идеи, которые его вдохновили к получению своей мечты, конечно же, лежат в детстве. Ну и в детстве каждого мальчика вдохновляет воинская культура. Ты смотришь на героев, которые побеждают, ты смотришь на великих воинов, и ты видишь, слышишь, как они говорят тебе: «Иди за мной, ты справишься, у тебя есть силы». Знаете, я в детстве очень тоже увлекался вот книжками с картинками историческими особенно. Вот. Но меня там привлекала Древняя Греция, вот эти гоплиты, значит, вот, ну, древнеримские легионеры. А вот у вас вот эта традиция русских воинов. Вот скажите честно, где вы их увидели в первый раз? Скажите, вот это был фильм «Александр Невский» или что-то другое было? Я не имею в виду вот этого Александра Невского, я имею в виду того, который «Ледовое побоище», старый фильм с Черкасовым. Помните, где вот на льду там вот эти рыцари, музыка Шостаковича такая вот? Кстати, как в точку вы сказали об Александре Невском, потому что по данным некоторых историков, именно сегодня у него день рождения. Родился он в 1220 году, 13 мая. Да вы что? По некоторым версиям, Александр, да. Ярославович, боже мой! Да и, конечно, вот этот фильм, вот подобные примеры меня очень сильно вдохновляли. Слушайте, и как удачно, что мы сегодня именно собрались. Спасибо вам огромное, что напомнили. Да, да, это говорит о том, что все не случайно в этом мире. Да, правда, правда, правда. Хорошо, тогда расскажите, какой у вас был первый доспех, господи, чуть не сказал рыцарский, доспех первый богатырский. Что вы такое вот на себя первый раз или сами смастерили, или где-то взяли, как вот, что это было? Ну, все-таки в воинскую культуру меня привел все-таки интеллектуальный поиск. Не столько именно страсть к оружию, к холодному блеску металла, а именно вот этот огонь в сердце и блеск в глазах, который я испытывал, слушая, узнавая о подвигах, которые в нашей истории запечатлены в многочисленных войнах, которые вела наша страна за свободу и за счастливую жизнь ее детей. Нет, я все-таки хочу вас спросить, вы первый меч свой помните? Ну вот первый меч нет, вот в детстве, а вот уже... Ну я имею в виду вот уже, когда вы непосредственно этим занялись. Да, это тренировочный железный меч, который мне выковали на кузнице в городе Рыбинске. То есть их выковали специально, да? Ну да. То есть вы хотите сказать, что вот эти вот мечи, которыми вы сражаетесь, это вот настоящие кованые мечи? Ну, мастера их делают в кузнице, конечно. И у них своя технология. То, что они, конечно, далеки от тех образцов, на которых сражались воины в средние века, но выглядят они и позволяют руку поставить, то есть не хуже. Они тяжелые? Конечно. Ну вот, у меня сразу просто напрашивается вопрос, насколько они опасны могут быть. Ну, в руках человека осторожного и четко понимающего, контролирующего свои действия, совсем не опасны. Они, наоборот, для многих окружающих дают вдохновение заняться тем же самым. Поэтому у нас вот как раз в Красноярске развиваются различные клубы артистического фехтования, владения железным оружием, кроме всего прочего. Вот сразу вспоминаю фильм замечательный «Убить Билла», вот где вот эти мечи, значит, изготавливались, ну, японские. А есть у нас вот такие мастера в России, которые вот, ну, пусть даже тренировочные сейчас мечи, но вот изготавливают известные, знаменитые, к которым все хотят обратиться? Есть, конечно, только, конечно, здесь уже речь идет о таких суммах. А, ну там да, все да, это стоит недешево. Да, нужно быть человеком подготовленным уже к такому запросу. Вообще, кстати, действительно, вот такая красивая, по-настоящему красивая вот эта форма одежды, вот эти доспехи, кольчуга, шлем вот этот вот, это, наверное, все-таки такая вещь-то не дешевая, прямо скажем, да? Это же нужно прям по индивидуальному заказу она изготавливается? Конечно. Ты даешь размеры для изготовления шлема, для того, чтобы каждый доспех, он состоит там минимум из 15 различных частей, чтобы полный доспех этот получить, конечно, ты должен предоставить размеры, ну и в течение там долгого времени собирается полный доспех, так, чтобы он уже был очень четко сидел, потому что иногда в железном доспехе приходится выходить на настоящую битву на железном оружии, и он должен тебя надежно защищать. То есть это, по сути дела, не бутафория какая-то, а это, вот по сути дела, самый настоящий доспех. Да, и практично, и реалистично, и говорит о том, какими были древние эпохи и как проходили бои. Тяжелые? Доспехи тяжелые? Да, 30 килограмм вот от, примерно от, такой, от такого веса и начинаются доспехи, вес доспеха. То есть самый минимум это 30 килограмм, а дальше там может быть уже и сколько там, да, а да, сколько получится. Надежный доспех, который тебя защищает. А щит, вот смотрите, щит, это же тоже часть доспеха, но это не насколько великолепные, красивые были щиты, да? Это же тоже, собственно, вот так нужно изготовить. А, скажите, вот, вот из современных, я имею в виду бойцов мечевых, существует вот какая-то, может, своя геральдика у каждого там бойца? То есть, вот чтобы я хочу, чтобы у меня на щите, например, был дракон? Или какая-то система существует? Да, конечно, вот, легенды о русских победах, о наших отцах и дедах рождались в ярких кострах битв на богатырских полях, поэтому, мне кажется, у каждого человека есть в личной культуре какое-то предпочтение к доспеху, к геральдике, к определенным символам, которые воплощают порывы души человека к своей независимости, к защите ближнего, к тому, чтобы четко и уверенно по жизни двигаться. Поэтому, мне кажется, каждый для себя находит... А у вас есть какой-то свой символ? Вот? Да, конечно, у нас целая богатырская застава, в которой мы постоянно ищем вот все новые и новые формы, в которых мы сможем подать и наиболее емко, интересно, красочно ту эпоху, которую представляем, это Древняя Русь. Гость на радио ВК. Я напоминаю, что вот мы так увлеченно разговариваем с руководителем автономной некоммерческой организации «Богатырская застава», и он же председатель Красноярского регионального отделения Федерации современного мечевого боя России, с Алексеем Саенко. Как раз вот начали говорить теперь уже о «Богатырской заставе». Расскажите, вот что это за организация? Ну, скажу как можно более объемно. То есть земля русская крестила детей своих огнем и мечом, не баловала никогда, поэтому стояла и стоять будет русская земля. А богатырский дух в людях, как великая река Енисей, сквозь многие века течет, не прерываясь никогда. Вот, и силу великую богатырю именно Родина дает. Вот, любовь к Родине, к родной земле, которая тебя кормит. Ну и к родной культуре, которую нужно помнить. Ведь все в культуре сплетено. И живопись, и кино, и музыка, и куплеты, бой насмерть, и святые заветы. Вот мы и собираем эту великую культуру, в которой мы черпаем большое вдохновение для максимально масштабной, максимально интересной для окружающих деятельности. Вот я чувствую, вы поэт, Алексей. Это на самом деле хорошо, что вы так образно говорите. Ну, я, тем не менее, еще раз прошу вас. Много народу у вас там, вот в богатырской заставе вашей? Ну, каждое мероприятие привлекает новых участников, ну, а конкретно ну, ядро, людей погруженных, да, ядро, которое постоянно участвует в мероприятиях, это, ну, 10 человек. Но подобные заставы есть в разных городах. А, то есть это сеть целая, да? Да, мы время от времени встречаемся, совместные походы совершаем, подвиги героические всегда у нас на горизонте. Скажите, основная вот деятельность, скажем, вот вашей организации, ну, то есть вы собираетесь... Вот зачем? Вот вы что делаете? Вы, не знаю, там друг с другом сражаетесь на мечах? Или вы устраиваете какие-то театрализованные представления? Или вы учите молодых людей, там, дети это или школьники, так сказать, владеть оружием, ну, естественно, вот таким учебным? Ну, вот чем в основном вы занимаетесь? В первую голову, как сказал бы Змей Горыныч, нам нужно корней держаться, а не к стеночке жаться. Не прятать голову в экран или монитор, а освежать кислородом сердце мотор. Это знание истории в глубину и физическая подготовка, ремесла различные. Кем бы ты ни был, офисным работником, крановщиком или плотником, а нынче в почете воинское ремесло. Оно каждому может пригодиться, чтобы смотреть в будущее смело и прямо не оглядываясь через плечо. Пока человек борется, сражается, состязается, принимает вызов на бой, он живой. Вот, соответственно, наше направление работы – это обустроить общение человека с родной культурой через радостные творческие занятия, через погружение в себя и общение с близкими людьми, через силу, которую чувствуешь в себе, через радостные впечатления, которые возрождают в тебе мудрые образы из забвения. И, конечно, вот я все говорю на своем примере, то есть как это переживаю, как сам понимаю, вот именно так и рассказываю о нашем деле. Ну и, соответственно, если коротко, как в рекламе сказать, то проводим дни рождения, на которых устраиваем детям веселые приключения через путешествия в древние времена. Угу. Проводим мероприятия для школы детских садов. Мы частые гости на крупных городских мероприятиях. Это 9 мая, угу. День народного единства, Пасха красная, жизнь прекрасная. В общем, где мы, там праздник. Угу. А вот вы занимаетесь детьми, так сказать, дошкольного и школьного возраста. Как проходят эти занятия? Можете вы мне рассказать? Ну вот, одно из основных наших правил – это призыв быть участником. Uh-huh. Ведь в Древней Руси все дела вершились сообща. И ты хоть тысячу раз будь рядом, но если сам молотом не навернешь, что такое быть кузнецом своего счастья, не поймешь. И вот поэтому мы совсем не шутим, богатырским приемщикам каждого обучим. Кто к нам с мордой кирпичом пришел, тот этот кирпич своим кулаком разобьет. Вот дети это дело прекрасно понимают. И как настоящие богатыри на занятиях победы, вот прямо как виноград гроздьями собирают. Алексей, вы мне попробуйте своими словами рассказать. Вот я вам своего киндера привел. Ага. И говорю, вот парень увлекается вообще историей, обожает фильмы смотреть исторические. Чему вы его будете учить? Что первым делом вы ему скажете? Ну, прекрасный пример для назидания – это образы древних богатырей. Мы рассказываем о том, из чего соткан вот этот удивительный узор образа богатыря, его качества, в которых и сила, и смекалка. Это его арсенал знаний и умений, то есть это знания и в ремеслах, и в воинском мастерстве, и оружие различные. И начиная от физической подготовки, обычные упражнения на силу, на двигательную активность, на ловкость, гибкость, различные акробатические элементы. Ну и дальше мы уже включаем различные макеты оружия, то есть оно все мягкое, безопасное и пригождается для того, чтобы вырабатывать комбинаторность, координацию. Угу. Ну и очень полезно для детей. А со взрослыми там такая же работа идет? Или там немножко как-то все по-другому? Ну, то есть к вам же взрослые тоже приходят, вот там сказать, человек узнал вот сейчас из нашей передачи, что есть целая богатырская застава, думает, ах ты, елки-палки, я как Илья Муромец полжизни на печи провел, ну теперь пора мне себя проявить. Вот что вы с ним будете делать, с этим человеком? Всех, кто желает, приглашаем. И для взрослых у нас в основном программа строится на умении сражаться, на различных видах оружия. И у нас есть такой вот, например, элемент состязательный, как потешные бои. Ну, и эти потешные бои подразумевают, что ты можешь, независимо от своей комплекции, независимо от силы, да, физических данных, одерживать победы, потому что там нужно использовать ловкость, смекалку, другие качества. Угу. А вот такой интересный вопрос. Краснодевицы это у вас есть в составе богатырской заставы или там все-таки только одни богатыри? Ну, куда ж мы без вдохновения? Да. Девицы красные, конечно. Молодцы. Хороший ответ. Нас вдохновляют на подвиги героические. И сами порой участвуют. Участвуют? Вот какие-то женские, прямо какие-то варианты там тренировки, боев существуют, да? Да. Ну, девочки-то сейчас, они тоже, знаете, насмотрели в свое время там «Ангелы Чарли», то есть поняли, что можно себя показывать тоже достаточно ловко и умело, и красиво на каких-то таких боевых искусствах. Есть в Красноярске клуб артистического фехтования «Фэктори», его руководитель девушка, ведет тренировки очень жестко, у нее и парни тренируются, так что тут всем у нас есть дорога. А есть какая-то разница, скажем, вот в доспехах, там, в амуниции, вот у девушек и у парней? Или она достаточно вот такая стандартная форма? Ну, там, кольчуга, шлем. Разница, безусловно, есть, но все равно хотелось бы проиллюстрировать этот вопрос. Да. Одним ярким примером из реальной истории в Федерации современного учебного боя есть президент. Легендарная Мария Давыдова. Уже громкая. И они рассказывают такие легенды, которые являются правдой, что существуют специальные номинации средневекового боя, когда бой проходит в железном доспехе, который полностью закрывает тело и лицо человека. Но девушек туда не допускают. И вот был такой момент, когда Мария Давыдова в железном доспехе под именем... Орлеанское дело под именем Ивана Давыдова, или не знаю, участвовала в соревнованиях, одерживала победы, и что всего интереснее, в финале ей попалась другая девица. Да под что? Под мужским именем. Даже какие прекрасные легенды у вас ходят, действительно, у вас там весело. Гость на радио ВК. Вот у вас еще тематические мероприятия такие, которые вы организуете или участвуете в них. Вот, скажем, там День славянской письменности, День народного единства, День защитника Отечества. Но это уже такой вот более близкий к нам праздник. Как вы вот проявляете себя в эти праздники? Как вы в них участвуете? Мы ставим большое ристалище, место для поединков. У нас огромнейший арсенал мягкого оружия, это макеты древнего оружия, на которых ополчение выходило защищать свои родные земли от врагов. Соответственно, возможно, подготовки не было, но сила, умение противостоять любой агрессии, то есть не дать себя в обиду, в корнях нашего народа. И поэтому, когда люди приходят на нашу площадку, наблюдают за происходящим действием, они включаются совершенно непроизвольно, то есть как бы само собой. И поэтому площадка у нас все время бурлит событиями, поединками, сражениями, какими-то играми, потешными состязаниями. Очень интересно проходит. А это же не только в Красноярске. Вы бываете, наверное, и в населенных пунктах края, и выезжаете вообще в другие города. Вот об этом можно что-нибудь рассказать? Да. Жизнь богатыря – это сплошной поход. Он на месте никогда не стоит. Ну, а слава о нем на сотни верст впереди летит. И поэтому, конечно, вот в ближайших городах мы регулярно появляемся, проводим массовые мероприятия для отдельных групп школьников. Ездили по некоторым селам. Там почему-то публика более сдержанная. Да? Да. Наверное, люди от Сахи, образно говоря, ребята, которые привыкли заниматься практичным трудом на земле, не воспринимают так живо вот эти вот наши действия игровые, и поэтому, может быть, в городе как-то даже... Может, они просто серьезнее к вам относятся? Возможно, может, да, вот, да, возможно, да. Серьезно, серьезно, они ко всему серьезно ударят, относятся. Если вдарят, так вдарят. Да, в общем. Вот вы упоминали о том, что существуют такие соревнования, вот на которых, в частности, девушки участвовали. Наши вот ребята участвуют в каких-то соревнованиях таких масштабных? Да, регулярно езжают. А расскажите что-нибудь такое. Что за соревнования, где проходили? В средневековом бое на древнем оружии есть несколько разных направлений. Это бой в железном доспехе, массовые бои. И то движение, в котором участвуем конкретно мы и наш клуб, это современный мечевой бой. Бой на мягком оружии. Он менее травмоопасен, и там все предусмотрено для того, чтобы это было настоящим видом спорта, в котором может участвовать так же, как в боксе, как в борьбе, любой желающий. И девушка, и парни, и дети с 5 лет уже участвуют в таких соревнованиях. И это дает прекрасную перспективу. Путешествия по всей стране. Подобные секции объединяются единым регламентом соревнований, и можно участвовать в соревнованиях по всей стране, выходить на уровень российских чемпионатов. И вот мы недавно вернулись с первенства Сибири. А где в котором проходило? Наш клуб участвовал, и проходил он, соответственно, в Новосибирске. А, в Новосибирске. В Академгородке. Да? Как выступили? Неплохо, у нас 3 медали. Да вы что? Одна во взрослой номинации, серебряное 3-е место. Ну, это у меня, вернее, серебряное, медное. А, ну, неважно, бронзовое. Да. Второе место занял парень 7 лет в своей возрастной подгруппе, и были массовые бои. 5-5, где мы тоже одержали второе. Как вообще, на ваш взгляд, вот наши красноярские вот, бойцы мечевые, что ли, выглядят на фоне вообще всех остальных других городов России? Где мы находимся? В середине, в конце, слабенько у нас или наоборот неплохо? Да крепко бьются. Я бы с удовольствием с команды, да и наших бойцов, поехал на чемпионат России. Там бы мы уж доказали. Ну, будем надеяться, что докажете, собственно говоря. Вы же богатыри. Конечно. Вот мы еще упоминали о том, что существуют вот такие массовые, что ли, представления. Вот об этом можно немножко рассказать? Вот где это проводится? Что это за представления такие? Из древних времен на Руси это же и масленицы, и прочие интересные праздники, в которых обязательно было какое-то представление там. Бой с медведем там. Ну и что только не придумал наш народ. Конечно, любимым занятием наших парней это был кулачный бой. Стенка на стенку. Стенка на стенку. Это еще не так давно было, поверьте. Это еще на моей памяти. Значит, я уже вышел, да, видимо, из кулачного возраста. Скажите, пожалуйста, я имею в виду какие-то исторические сценировки. Вот они существуют где-нибудь в России, вот такие, ну, именно тех времен, скажем, ну, там, не знаю, Ледовое побоище, там, Невская битва, что-нибудь такое существует? Очень важное, нужное и необыкновенно полезное мероприятие, вот эти вот фестивали истории, в которых представлены древние эпохи, и там воссоздание, реконструкция этих древних эпох настолько вдохновляет изучением истории, что ты... Ну, прям начинаешь как рыба в воде ориентироваться уже. И в направлениях доспеха, оружия, одежд, различных состязательных форм, ну, и знания культуры в невоенной области, конечно, там, ремесла, различные... Ну, там, это все взаимосвязано. Да, все взаимосвязано. Действительно, это такой целый клубок различных знаний ты получаешь, просто приехав, погрузившись в эту атмосферу. Мне кажется, все нужно в жизни постигать через погружение, неважно, математика. А где такие фестивали вот проводятся, например? Ну, вот в Красноярске, наверное, проходил, ну, так вот назывался. Был посвящен Ледовому побоищу, конечно, там... Это когда было, простите? Это было пропустил в я апреле. Как... А, вот недавно совсем? Да, о, вот здорово как. Угу. Ну, там не было, по большому счету, фестиваля, там просто поединки и состязания. А вот если взять... другие места в нашей стране, таких фестивалей крупных около 10, где можно поучаствовать, погрузиться в атмосферу средневековья и самому в какой-то роли прям там пожить в этих древних временах. Вот вам какой из них больше всего нравится? Ну вот мой персонаж, от которого я, к которому подхожу все ближе, это Алеша Попович. Вот в этот персонаж я и пытаюсь все время как можно ближе вникнуть, чтобы именно смотреть на жизнь глазами этого легендарного богатыря. Ну, к сожалению, время потихонечку подходит к концу нашей программы. Скажите, Алексей, вот если заинтересовались ребята молодые или, допустим, взрослые люди, девушки, вот этим вашим искусством, где вас найти, как информацию о вас получить дополнительную? ВКонтакте, может быть, какие-то других соцсетях, сайт, может быть, есть телефон. Можете говорить смело, это не реклама, это продвижение важного и нужного, интересного дела. Да, вот участие в наших занятиях, состязаниях, это со всех сторон очень полезное и нужное дело. Угу. Тянуть на себя нужно не одеяло, а самые мудрые истоки и добрые начала. Их много на родной стороне, и в первую очередь их нужно уметь в близких людях разглядеть. Ну и, конечно же, в себе. Вот отчего человеку горе бывает, что о себе, о том, что себя нужно подвигами вдохновлять, он забывает. Так вот, мы хотим вас всех вдохновить прийти к нам на наши занятия. У нас богатырская застава находится по адресу Лесная 2. Это территория лагеря «Солнечный». Там этот регулярно... лагерь в эту сторону удачного. Как точно, ехать, да. Там мы регулярно проводим тренировки. Телефон для того, чтобы можно было побольше узнать, расспросить 215-0007. И в других местах города у нас проводятся тренировки, так что... Ну, ВКонтакте у вас страничка же есть, как она называется? Богатырская застава, Красноярск, там откроется. Набрать, да, и все, и сразу найдете, все увидите, друзья мои. Ну что же, я желаю Алексею, чтобы он все больше и больше походил на... Алёши Поповича и, в конце концов, однажды полностью слился с этим персонажем, поскольку Алёша Попович нашей земле русской нужен, как, впрочем, и Добрыня Никитич и Илья Муромец. Ну и желаем, в общем, наверное, всем, кто интересуется отечественной историей, кто хочет, как говорится, себя показать и людей посмотреть, вот обращаться в Богатырскую заставу. Вас там ждут. Поклон до земли. Да, спасибо вам большое, Алексей. Спасибо. Гость на радио ВК.